сохраняя невозмутимый вид, перевел взгляд на главу стола. «Это шутка, отец?» «Ничуть», — спокойно ответил князь, краем глаза подмечая реакцию каждого из своих детей. Привычку постоянно оценивать все действия и реакции окружающих князь выработал еще во времена, когда сам находился в статусе одного из множества конкурирующих за власть преемников. И в итоге юный Иван обошел их всех, кого-то хитростью, кого-то силой, кого-то пришлось устранить. Будучи маленьким, князь Света совершенно не задумывался о том, что правильно, а что нет. Ему достаточно было знать одну простую истину, что в клане Света иметь свою волю дозволено лишь князю, а остальные обречены подчиняться. И подчиняться Иван не желал никому и никогда. Глядя на своих детей, князь Света с ностальгией вспоминал времена, когда точно так же его отец объявил всем своим детям имя того, кому они дадут клятву служить и во благо клана навечно утратит свою волю. Кто-то больше, кто-то меньше, но с момента назначения нового князя вся их жизнь будет навеки подчинена его интересам. Так было, так есть и так будет. И вот сегодня настал черед его потомства окончательно утвердить свои роли. Детские игры кончились. Князь и так слишком долго оттягивал решение, потому что никак не мог определиться с выбором того, кто в одиночку поведет клан после него. «Ты издеваешься?» Вдруг яростно ударил по столу бело-золотой перчаткой второй номер в рейтинге и вскочил на ноги. «Я тоже не согласна, Денис даже не явился на сбор», — холодно констатировала женщина с веером из бело-золотых заколок на голове. Князь терпеливо подождал еще несколько секунд, убеждаясь, что высказались все несогласные. «Неужели только первую тройку это не устраивает?» — разочарованно покачал головой князь. «Чтобы вы знали, когда я находился на вашем месте, я шел в рейтинге отца 11-м. И посмотрите, где сейчас я, а где остальные. Неужели остальных все устраивает?» Говорил князь Света ровным голосом без особых эмоций, но его сила пробирала до самых костей, и наследники начали подниматься на ноги один за одним. 5, 6, 10 постепенно на ноги встали все до единого из присутствующих, и только тогда князь удовлетворенно кивнул, и сам поднялся. «Так-то лучше», — констатировал он. «А теперь я даю каждому из вас шанс исправить мое решение. Один шанс на всех и один год на исполнение. Неважно, чего вы добились раньше, именно этот год станет определяющим. Ровно 365 дней спустя имя наследника будет утверждено окончательно и бесповоротно. Это ясно?» «Да, отец», — хором отозвались присутствующие. «Что нам нужно сделать?» — поправил очки Демид. «Вернуть то, что принадлежит нам по праву, теневой квартал», — громко объявил князь. «И ключевая ваша цель, это его нынешний глава, Маркус. Не имеет значения, устраните вы его силой или же получите над Маркусом контроль любым иным способом, он ключ к вашей власти». «Так вот почему ты назвал Дениса», — сходу сообразил Демид и сделал себе пометку. «Именно», — улыбнулся князь Света, — «в данный момент он ближе каждого из вас к достижению цели». «Неужели цель настолько важна?» — хмуро спросил второй номер, потирая перчатку. «Она не просто важна, Кирюша», — без улыбки проговорил князь, — «это вопрос выживания всего клана». Больше вопросов не последовало, и князь отпустил своих детей, после чего медленно вернулся в свои покои, повернул шахматную доску на 180 градусов и поставил рядом с самой ближней белой пешкой фигуру черного короля. Глава 16. Спалось просто замечательно. Моя любовь к проветриванию квартиры не осталась незамеченной, и потому в покоях особняка тоже все было настежь открыто. И в приятно прохладной кровати я уснул менее чем за минуту. Да, переночевать на этот раз я решил именно в квартале. Ликса еще вчера намекала, что накопилось несколько дел, требующих моего личного внимания, и начать новый день я решил с них. Стопка бумаг на столе оказалась внушительной, но за час я управился. Большинство документов были уже согласованными делами и требовали лишь моей подписи или ознакомления. Как, например, список устраненных за неполные 6 дней внешних и внутренних шпионов. Надо признать, поработали Ольга и Колы прекрасно. Первое — с помощью Альберта и Тины вычистили квартал от крыс, а второй — с помощью безымянных навсегда заткнул рот большинству тех, кого я внес в список на устранение, на нашем первом собрании. Таким образом, ситуация в плане безопасности стабилизировалась, и на этом переходный период в квартале можно считать законченным. Самое опасное и напряженное время, когда на нас могли открыто напасть, осталось позади. После того рукопожатия с князем огня и перемену настроения высшей аристократии к теневикам, открытые нападения на квартал или моих людей исключены, а что бывает с теми, кто организовывает нападения тайные, я наглядно продемонстрировал через куратора. Да и тайно убить теневика это надо постараться. Ха-ха. С этой мыслью я отхлебнул принесенный мне Ольгой кофе и посмотрел на дверь, за которой уже 10 минут терпеливо ожидал человек. «Входи уже, хватит сиськи мять», — отложил я подписанные документы. «Простите, не хотел отвлекать», — вежливо констатировал темнокожий мужчина в свободном черном одеянии. Внешне он выглядел уверенным и немного счастливым. Похоже, новости о кончине куратора и том, что теневиков начали осторожно признавать ареста, не прошли бесследно. Да и улучшение жизни в квартале замечал каждый, кто в нем остался. Менее чем за неделю Колы, как и все безымянные, прошел путь от презираемого обществом раба без имени до официального члена одного из 10 великих кланов. В случае Колы, он еще и получил от меня статус главы внешней контрразведки, с которым успешно справлялся. Сторонних наблюдателей рядом с кварталом не было видно уже более 3 дней. «Не отвлекаешь», — улыбнулся я и пододвинул поднос. «Круассанчик?» «Нет, спасибо, господин. Просто Маркус», — тут же поправил я. «Маркус», — с неким скрипом исправился Колы. «Устранение шпионов внутри и снаружи завершено на 100%, близлежащие территории патрулируются, все источники утечек устранены. Но вот продолжительная слежка и сбор досье идут не так гладко, и я хотел доложить об этом лично. Причина – запрет на перемещение безымянных в светлое время суток», – без запинки выпалил Колы. «Тогда считай, что его больше нет», – с улыбкой сказал я. «Как это нет?» – не понял Колы. «Вы официально отменили запрет самого наместника». «Пока нет», – потянулся я к очередному круассану с клубникой, «но обязательно это сделаю. А пока я даю вам разрешение выходить когда угодно, но с одним условием». «Каким?» — сощурился Колы. «Не попадаться», — улыбнулся я, — «разве вас кто-то способен обнаружить в глубинной тени? Если соблюдать осторожность, то, конечно, нет, но», — задумался Колы. «Прошлые главы нас всегда строго наказывали за это, потому что за неисполнение указа наместника прилетит в первую очередь именно главе клана, поэтому, если вдруг что, то есть ты не уверен в своих силах», — уточнил я. «Что вы, уверен?» — отчаянно замотал головой Колы. «Вот и замечательно», — кивнул я. «Да, рисков чуть больше, но я в вас верю. И вам тоже стоит». «Понял», — просиял Колли, все-таки взяв один круассан с подноса, исчез в тенях. «Что ж, с этим разобрались, поехали дальше», — потянулся я и поднялся с кресла. «Удар правый». Висящая груша содрогнулась от попадания. «Удар левый». Пространство на миг потемнело, а по стенам пробежала дрожь. Бам! Мощнейший хай-кик срывает грушу с петель и с грохотом вбивает в стену. Черный дым вперемешку с пылью накрывает весь реабилитационный зал лазарета, посреди которого стоит бледный силуэт с перевязанными черными бинтами конечностями. Его желто-черные глаза пылали силой и, несмотря на 2 огромных рубца на шее, человек выглядел достаточно бодро. «Рад, что тебе лучше», — поймал я суровый взгляд и кинул последний круассан. Ловко поймав лакомство, мрак принюхался и с аппетитом умял выпечку со своей любимой вишней. Правда, довольствие на его лице не особо прибавилось. «Недостаточно быстро», — сощурился мужчина и медленно подошел ко мне. «Рассказали, значит», — вздохнул я. «Злишься? Есть такое», — кивнул мрак, — «на себя». Восстановиться оказалось тяжелее. Тело и разум словно говорят на разных языках. «По мне, так все неплохо», — заметил я, кинув взгляд на сорванную с петель грушу не самой простой структуры. На 50% она состояла из портальной кожи, а еще на 50% из стихийной тени. Из-за этого, даже чтобы просто задеть ее, требовалось контролировать в равной степени и стихию, и тело. А чтобы сорвать с петель и послать в полет, контроль должен быть идеальным. «Сегодня да», — покачал головой мрак, — «только уже поздно. Куратор ведь мертв». «Мертв», — еще раз подтвердил я. Мрак скривился и сжал кулаки от бессилия, но потом нашел в себе силы и поднял взгляд на меня. «Как он сдох?» Стихийная молния выжгла сквозную дыру в груди. «Жаль», — сплюнул мрак, — «слишком быстро». «Ты прав, смерть наступила за секунду», — кивнул я, только стихийное электричество успело поразить каждое из его нервных окончаний, из-за чего чувствовал он свою смерть буквально каждой клеточкой тела. Мозг оставался цел, так что минуты 2 агонии у него было. «Все равно недостаточно», — насупился мрак. «Полагаю, назови я хоть час, хоть сутки, хоть месяц, мраку бы оказалось недостаточно. Слишком многое ему пришлось пережить. Да и сейчас, теневик плохо спал, продолжал бороться с кошмарами и целым веером неприятных последствий высшего ментального контроля. Утолить его жажду мести и хоть немного успокоить бушующую ярость в сердце могла только смерть куратора от его рук. И теперь, когда ему казалось, что этот шанс ускользнул, мрак выглядел потерянным. Только вот он ошибался. «Все еще хочешь убить того, кто это с тобой сделал?» — спросил я, пристально глядя в желто-черные глаза. «Какая теперь разница?» — хмыкнул мрак. «Такая, что один из них еще жив», — без улыбки сказал я. «Когда реликвия отсекла от тебя ментальный контроль, я подумал, что мне показалось. Но когда увидел куратора лично, то убедился окончательно. Высший контроль на тебя накладывал не он, вернее, не только он. Как это?» — часто заморгал мрак. Но голос, допускаю, что голос принадлежал куратору, возможно, он и сам думал, что управляет тобой самостоятельно, вот только в его источнике я тоже заметил следы ментального контроля, очень тонкого, аккуратного, но все же контроля. Хочешь сказать, нет, все свои решения ублюдок принимал осознанно, но вот наталкивал его на них и помогал с исполнением кто-то еще, князь, оскалился мрак, возможно, пожал я плечами, или кто-то из его многочисленных наследников. В любом случае начать искать лучше с них. Без обид, приятель, твоя нынешняя форма оставляет желать лучшего. Любой другой от моих слов напрягся бы, но мрак, наоборот, повеселел, и я впервые увидел улыбку на его бледном лице. Что конкретно я должен сделать? Деловито уточнил он. Найти способ проникнуть в резиденцию клана теней на площади, беззаботно пояснил я, внимательно отслеживая реакцию теневика. Скрыть недоумение мрак не смог, и энтузиазма в нем слегка поубавилась. «Это невозможно», — хмыкнул он. «Ошибаешься, ответ есть и он тут», — постучал я по его лбу указательным пальцем. «Более того, я уверен, что ты там уже был или видел того, кто смог зайти. С чего ты взял? С того, что я готов спорить на что угодно, что тот, кто направлял и помогал куратору, управлял тобой и использовал терминал теней, это один и тот же человек, и есть вероятность, что это не князь света. А если князь, нахмурился мрак, тогда мы займемся им вместе, когда ты исключишь всех остальных, уверенно сказал я. Еще я подозреваю, что этот некто спрятал от меня создателя амулетов, который, как по волшебству, исчез в тот день, когда я появился в столице, ибо таких совпадений просто не бывает. Мрак неуверенно кивнул, потом напрягся и закрыл глаза, пытаясь что-то вспомнить, но вдруг болезненно схватился за голову и отшатнулся. «Бесполезно, я не помню, даже если ты прав, то как я его найду? Я помню только голос. Не помнишь ты, но помнит тело. Подберись поближе, и оно даст подсказку. Увы, тут я помочь не могу, и ты единственный, кто может его вычислить. Установи слежку, попробуй спровоцировать. Я понимаю, что это огромный риск, и даю тебе возможность отказаться». «Нет», — резко покачал головой мрак, «я в деле». «Хорошо», — кивнул я, — «работать нужно аккуратно. Если цель поймет, что ты его ищешь, он заляжет на дно, и мы никогда не узнаем, кто это был». «Я узнаю», — холодно констатировал мрак с угрожающим блеском в желто-черных глазах, «чего бы мне это ни стоило. Кто-то в помощь нужен». «Да», — слегка замявшись, — ответил мрак. «Кто?» — спросил я, задумавшись, справится ли лиса или коль, если он запросит их. «Вепрь», — прервал мои мысли мрак, и настал мой черед удивляться. «Я бы понял, запроси он кого-то из безымянных. Хотя даже для них слежка за светлыми — это огромный риск. Одаренные света с высокой связью со стихией способны чувствовать присутствие тени рядом, а порой могут выбить из мира теней одним случайным взглядом. Любая ошибка — это смерть. Одна техника светлых хотя бы среднего уровня — это тоже смерть. Лисе, пожалуй, хватит способности оставаться незамеченной даже под пассивным влиянием стихии света, но не хватит выдержки просто следить, а Колы наоборот. Парень неплох в тактике и стратегии, имеет стальную выдержку, но практических навыков ему не достает. Чтобы следить за светлым, просто глубинной тени недостаточно, да и нельзя исключать вероятность попадания под ментальный контроль. Недаром теневики вчистую проиграли войну 200 лет назад, в одиночку против контрстихии у них не было ни шанса. «Ты уверен?» — уточнил я. «Да», — твердо кивнул мрак, «для работы вне квартала вепрь подойдет куда лучше, чем ты думаешь. Ты же буквально вчера передал Ликсе, что он отказался оставаться в квартале», — сощурился я. «Все верно, он отказался оставаться в квартале, но не помогать. Гордый он переживает, что о нем тут будут говорить», — хмыкнул мрак, «при этом он признает твое лидерство, добавил он и протянул мне монету Аргуса, и сказал, где он ее взял, уточнил я, закинув монету в карман, нет, но пообещал, что найдет того, кто знает, если ты дашь ему шанс, ответил Мрак, глядя на меня с серьезным лицом, и ты ему веришь, вопрос не в вере, Маркус, холодно ответил Мрак и от него едва уловимо потянуло потусторонней жутью. Он не сможет мне солгать. И почему-то после этих слов Мрака мне стало вепря даже жалко. Я и забыл, что разговариваю с представителем главной ветви павшего рода истинных теневиков, к которому когда-то относился и старик Акс. А садизм и умение добиваться от людей желаемого любыми путями у них заложены в ДНК. Если так подумать, Мрак на Акса даже чем-то похож. Такой же мрачный. Ха-ха. Ладно, он твой. Принял я решение, реликвию тоже можешь взять, я и без нее в принципе справлюсь, нет, ее место здесь, тут же отрицательно качнул головой Мрак, и спасибо за доверие, да и вообще, кивнул он в сторону окна, где было видно гуляющих снаружи людей, за квартал, спасибо, я это ценю, ты чего сдохнуть собрался, что за прощальная речь, сдохнуть, криво улыбнулся Мрак. Не раньше, чем найду и лично выпотрошу ту скотину. Ну вот и славно, хлопнул я его по плечу. И для закрепления наших договоренностей мы вместе с Мраком вышли из лазарета. Только он сделал шаг за порог, как на плече Мрака с грацией орла появился попугай и деловито протянул. Ереритик. Нет, сходу ответил Мрак и сощурился. Клювик сощурился в ответ и так они и замерли на 10 секунд, играя в гляделки. Грр Рубин. Воскликнул разочарованный попугай и взлетел на крышу. Откуда стал с надеждой пялить на второго, кто остался в лазарете, а вепрю тоже придется отвечать, вдруг понял Мрак и поднял на меня взгляд, таков путь, улыбнулся я, если вдруг потребуется замена помощника, ты знаешь, где меня найти, махнул я рукой и направился по ступенькам к открытой веранде особняка, где меня уже ждала моя последняя запланированная на утро встреча, несмотря на то, что на дворе уже стоял октябрь, Ликса сидела на веранде босиком, в легком белом платье с открытыми плечами и с невозмутимым личиком потягивала дайкери. Поначалу я подумал, что это астральная проекция, но нет, тело настоящее, как и желание соблазнить меня. Похоже, ночь в Южном Пантеоне произвела на девушку впечатление и, с одной стороны, Ликса не против повторить, а с другой, горделиво не хочет предлагать секс сама, ограничиваясь лишь намеками, тонкими намеками, как ткань ее платья, под которым, разумеется, не оказалось лифчика, а из-за холода видно было практически все и немного больше. «Доброе утро!» — с невинной улыбкой поздоровалась Ликса и пододвинула мне поднос с едой, твой завтрак. Егор особенно постарался, узнав, что ты соизволил, наконец, переночевать в квартале. Знаешь, а он начинает думать, что ты разочаровался в его навыках. Уверен, тебе не составит труда объяснить нашему повару, почему он ошибается, улыбнулся я, принимаясь аппетитно пахнущую за еду, тем более на него у меня есть большие планы, пусть не переживает. Ну хоть на кого-то у тебя есть планы, с едва уловимой обидой фыркнула Ликса. А еще я смотрю, ты решил оставить свинку. Я проследил взгляд девушки и увидел, как внизу Мрак осторожно вывел из лазарета вепря, к которому тут же подлетел клювик и, спустя пару секунд, разочарованно взлетел на карниз и понуро там сел, грустно уперев мордочку в чердачное окошко. «Скорее отправить на выгул», — улыбнулся я, наблюдая, как могучий и крепкий вепрь удаляется в сторону выхода из квартала вместе с Мраком. «Как думаешь, будет польза?» «Будет», — деловито ответила Ликса, — «на улицах сейчас анархия. Много бесконтрольных банд, в основном из числа тех, кого мы выгнали из квартала. Крупные игроки с ними связываться брезгуют, а собственного лидера среди них нет, а они вепря примут, больше тебе скажу, как минимум сотня человек его ждет, а объединить остальных для игрока такого калибра не составит труда, что-что, а это вепрь умеет, пожалуй, ты права», хмыкнул я, вспоминая, как бесстрашно на меня нападали в том числе его шестерки просто за то, что я отправил их босса в лазарет, не пожалуй, а точно, мило улыбнулась Ликса. Еще до конца недели все улицы будут под контролем вепря. И если клювик не ошибся, то это нам очень поможет. Главное, чтобы это помогло Мраку, кивнул я, закидывая в себя кусок мясного рулета, задачка у него не из легких. К слову об этой задачке, нахмурила носик Ликса, ты не веришь, что я смогу достать тебе резиденцию легально? Верю, ничуть не соврал я, но для него это личное. Или ты боишься конкуренции? Я округлила свои милые глазки Ликса, конкуренции ну все, Маркус, ты допросился, теперь для меня это тоже личное, и пусть твой теневичок бледномордый потом не плачется, что я его опередила. Хорошо, закончил я завтрак и, отложив приборы в сторону, серьезно посмотрел на Лексу, а вот теперь, давай перейдем к делам. Расскажи подробнее, что ты вчера имела в виду про требования ко мне, а то мне еще попугая выгуливать. Услышав это, попуг медленно отлепил голову от стекла и, бросив на меня взгляд, полный надежды, мысленно спросил. Ереритики, глава 17. Как оказалось, вернуть доступ в резиденцию клана теней на площади не так просто. Первым делом нужно получить официальное разрешение, подписанное советом и лично наместником. Чтобы просто его подать, необходимо собрать целую гору документов и выиграть ряд судебных процессов. Навскидку Ликса назвала 5. При этом моя помощница отказалась указать сроки исполнения, мягко намекая, что сопротивление и палки в колеса ожидаются на каждом шагу. Никому из кланов десятки невыгодно, чтобы клан теней вернул себе доступ к терминалу. Но при этом, по взгляду Ликсы, я понял, что невыполнимой она задачу не считает. Скорее наоборот, говоря об этом, глазки девушки сверкали, и весь вопрос стоял не в том, случится ли это, а в том, как скоро случится. И к этому скоро, мне, оказывается, тоже требуется подготовиться. Дело в том, что даже получив разрешение, клану теней будет запрещено пользоваться резиденцией, пока у его руля не будет стоять легитимный князь. А получить этот статус тот еще квест и просто возглавлять клан недостаточно. Поэтому-то клан теней называли мертвым уже 200 лет, так как в этот период князя как такового у клана не было. И вот чтобы им стать, необходимо соблюсти 3 условия. Условие статусности, условие состоятельности, условие силы. Из указанных 3 я на данный момент отвечаю лишь последнему, да и то с натяжкой. Натяжкой являлась моя 8-я категория стража, которая, по словам Ликсы, обесценивала мой статус ратника и, чтобы избежать будущих претензий, категорию необходимо поднять хотя бы до уровня любого из действующих ратников, то есть минимум до 4-го, а лучше и еще выше. Далее шло условие состоятельности, по которому необходимо доказать, что ты способен оплачивать содержание резиденции и оборудования внутри в течение всего периода своего будущего управления. Точную сумму необходимых финансовых гарантий Ликса не назвала, но намекнула, что речь о 9-значном числе, как минимум. И как вишенка на торте, шло 3-е условие статусности, где от меня требовалось ни много ни мало, стать аристократом на бумаге и зарегистрировать род. По словам Ликсы, сейчас меня называют аристократом исключительно по инерции из-за дыр в уставных документах клана теней. Хотя по факту, появившийся 2 недели назад род темных не является аристократическим, и перед тем, как стать князем, мне необходимо это исправить. И вот если в первых 2 пунктах я не видел особой проблемы, то 3-й заставил крепко задуматься. А оно мне вообще надо? С одной стороны, статус главы клана у меня никто не заберет, так как уставные документы это предполагают. Но с другой, без легитимного князя у руля все теневики так и останутся горсткой псевдоблагородных 2-го сорта, да и о мирном доступе к резиденции и терминалу можно будет забыть. Сходу давать Ликсе ответ я не стал и пообещал подумать. Давить девушка не стала, хотя я и видел по лицу, что она была не особо довольна, что решил по клану молнии. Перешла к другой теме Ликса. Они уже прислали документы? Да, сегодня утром, кивнула девушка, в данный момент черновые варианты на согласование. Бери в работу, озвучил я решение. С радостью, неожиданно улыбнулась Ликса. Особые пожелания будут? Меня интересуют их порталы и поставщики осколков. Задумчиво покрутил я клановый амулет в пальцах. В данный момент у меня было всего 3 малых осколка, которые я снимал с трупов. Но ведь откуда-то кланы их берут, что-то еще. Заметив мою задумчивость, подняла бровь девушка. Да, еще 3 зубец. Портал, форт, город, уточнила Ликса. Город, кивнул я, вернее, рынок. Мне нужна там точка. Поняла, как-то недобро улыбнулась Ликса. Я вытрясу из этой сучки все, что нужно. Погоди, спохватился я, а то знаю я этот взгляд. Того и гляди, предложение о сотрудничестве сменится объявлением войны. Не переживай, я знаю, что делаю, и прогну Диану, оскалила зубки Ликса и, гордо вскинув носик, направилась в особняк. Надеюсь, вздохнул я, глядя вслед удаляющейся изящной фигурке. Прости, Макс, но ты сам знал, на что шел. Я же допил кофе, сгонял в свои покои, чтобы собраться, и вышел из особняка с бокового входа. Внизу меня уже ожидал фургон с бодро улыбающимся здоровяком около капота. «Доброе утро, босс!» — приветливо махнул ручищей малый. «Доброе!» — кивнул я, готов к приключениям, всегда готов. Задорно отрапортовал здоровяк и, нырнув за руль, завел наш транспорт. Тому, что силовая броня и стихийный ответ вновь стали крепче, я уже не удивлялся. Надо будет найти время и пообщаться с тем, кто умудряется так быстро, а главное, бесплатно, модернизировать наш пока что скромный автопарк. «А ты готов?» — поднял я взгляд на попугая, который все это время летал за мной по пятам и сейчас возбужденно покачивался на ветке. «Правда можешь, но?» — сверкая глазками-бусинками от радости, спросил попуг. «Можно, можно», — улыбнулся я и открыл дверцу фургона. Привязку попугая с квартала я убирать не стал, и в случае необходимости он вернется в знакомое гнездо через мир тьмы. Затратно, но что делать? Выгуливать попуга надо, а то доведу до срыва, и никакая привязка его не удержит. Воодушевленный предстоящей прогулкой фамильяр молнией влетел внутрь, опасаясь, что я передумаю, и с важным видом уселся в самом удобном кресле и принялся чистить перышки. Фиг знает зачем пернатому кресло, но пусть сидит, я не против. Сам же я занял боковой диван вдоль прохода, и мы погнали на выезд из квартала. Под задорную музычку малый мчал фургон по столице на юг и рассказывал, какой фурор вызвал факт убийства куратора внутри квартала. Последствия его гнета люди помнили слишком хорошо и подсознательно боялись, что тот победит, и все вновь станет так, как было, а то и хуже, ведь они поддержали меня. И вот, по словам малого, те, кто раньше предпочитал отмалчиваться и осторожно присматривался ко мне, сейчас уже открыто выражали поддержку и сами подходили к пахаму с просьбами дать им работу. Люди чувствуют изменения и стремятся быть полезными. А уж с каким воодушевлением народ встретил трофейный танк с гербом светлых, малый рассказывал с особым истинно детским восторгом. По его словам, в квартале не осталось ни одного человека, кто бы с ним не сфотографировался, а сам малый устроил целую фотосессию, правда посетовал, что для него внутри места маловато и попросил отжать танк попросторнее, не купить, а именно отжать. Эх, кажется, я подаю парню плохой пример, ведь и сейчас мы ехали совсем не за покупками. Первой точкой остановки был надежно укрытый лесным массивом пригорок, с которого открывался вид на огромное круглое сооружение из стекла с нескромным названием «Медцентр Вечность». Въезжать на территорию я не планировал и нарочно попросил малого припарковаться максимально далеко. Тот же, едва мы остановились, повернулся к попугаю с веселым лицом и сказал: «Мы приехали в больницу, клюв ереритику в глазницу». Бодро отозвался попугай и малый весело заржал. Попугай же, который нетерпеливо поглядывал в окно на протяжении всего пути, встрепенулся и в предвкушении начал весело покачиваться на кресле. «Еретиков мы навестим», — сквозь широкую улыбку продолжил малый. «Похоре роним и съедим», — сходу добил рифму клювик, и веселая рожа здоровяка повернулась ко мне. Я же сидел с недоуменным лицом, пытаясь понять, как так вышло, что машину смерти, которую 700 лет назад боялись миллионы людей по всему миру, за неделю превратили в стихоплета. И ведь, судя по лицу малого, он не осознает, что попугай говорит это все ни хрена не в шутку. Он запоминает и будет воплощать все, что сказал. А это вообще не смешно. От того, сколько гештальтов бедному попугаю могли открыть эти шутники, у меня закружилась голова. «Вы чего, босс?» – удивился малый. «Разве не круто?» Его лиса научила. «Прикиньте, он добивает почти любую строчку. Вот смотрите», едва сдерживая смех, призадумался парень и вновь повернулся к попугаю. «Раз, два, три, 4, 5, ереритик должен страдать, 5, 4, 3, 2, раз, ереритиков сожгу сейчас». В прямом смысле загорелись глазки у попугая, и я едва успел перекрыть энергетический кран пернатому психу, который уже почти ломанулся сжигать всю больницу к чертям. «Стоять!» — гаркнул я, и только успевший вспыхнуть стихийный огонек на перьях попуга тут же погас, а он виновато отвел взгляд. «Ну чего вы, босс?» — обиделся малый. «Весело же, ух, только сейчас я понял, насколько правильно поступил, запретив фамильяру покидать теневой квартал без моего надзора. Шутники, блин», выдохнул я, жестко ограничив ему приток энергии. Хотя потом и у меня проснулось любопытство, зараза, реально все может добить, и во сне, и наяву, осторожно произнес я. «Пасть ереритиком порву». весело отозвался Клювик. «Ладно, это можно», — засмеялся я и указал фамильяру на отдельно стоящее белое здание в дальнем углу территории, в котором прямо сейчас шестеро молодых аристократов с разной степенью загипсованности пили водку и нелицеприятно отзывались о некоем теневом ушлепке. И если дерзкое поведение этих дегенератов в Южном Пантеоне я еще мог списать на ментальный контроль двух лидеров их шайки, то происходящее сейчас их собственный выбор, а за каждым выбором следуют последствия. Призрак Акса мне свидетель, я давал ребятам шанс. Кто ж виноват, что они не хотят жить? Внутри здания шестерка обиженных ребят прямо сейчас планирует, как сломать мне ноги и заставить смотреть групповое изнасилование Ликсы, констатировал я, глядя на попугая. Как думаешь, это еретики? Ереретики. Ни секунды не сомневаясь, отозвался Клювик, и его глазки вновь начали наливаться огнем. «Стопы, приятель», — погрозил я пальцем, — «мы же не хотим уничтожать всю больницу». «Не ход этим?» — расстроенно спросил попуг. «Не хотим», — твердо подтвердил я и влил в фамильяра ровно столько энергии, сколько необходимо, и открыл окно фургона. Кивнув, попугай словно ниндзя смазался в пространстве, и окна белой пристройки окрасились красным изнутри. Грубовато, конечно, но ладно, тревогу уже не поднял. Подумалось мне, и в этот момент я увидел, как с бешеными криками и, хромая на загипсованной ноге, к больнице полз на четвереньках окровавленный чувак, а за ним в припрыжку семенил маленький черный попугай и громко приговаривал: «Ну-ка, падла, ну-ка встать, ереретики должны эстеререререрадать, да твою ж мать!» Отбил я фейспалм, а сидящий рядом малый почему-то больше не смеялся. Отставной капитан имперского спецназа Фома Григорьевич Старский любил свою работу всей душой. Как и большинство однокашников, он пошел в имперские войска с надеждой показать себя и получить место в клане, но годы шли, и вдруг оказалось, что его способности куда больше подходят для устранения людей, чем тварей, и этим он в итоге и занимался большую часть службы, так и не дождавшись приглашения от кланов. А потом пик силы оказался позади, и капитан сам не заметил, как здоровье начало шалить, и Фома стал подумывать об уходе на гражданку. И тут ему подвернулась вакансия начальника охраны в одном элитном заведении империи, которое, однако, обслуживало исключительно аристократов. За годы службы Фома Григорьевич привык подстраховывать клановые задницы, да и общаться с аристократами хоть и не любил, но умел. Платить обещали щедро, а работка казалась совершенно непыльной. «Присматривай за небольшой территорией медицинского центра, не пускай зевак на крышу и следи, чтобы высокородные рожи больных не находили на свою задницу приключения, да не устраивали дуэли на территории. В принципе, ничего сложного, и матерый капитан, который тут стал для местных просто Григорич, прекрасно справлялся со своей работой и за определенную плату закрывал глаза на мелкие шалости и хотелки благородных пациентов. Например, такие... как выделить шестерым пацанам служебную переговорку под какой-то там учебный проект. Берешь главврача в долю, да поглядываешь, чтобы за территорию молодые пьянчуги не вышли, и все хорошо. Сильно Григорич в дела аристократов не вникал, и даже снабдить ребят водкой и закусками было простым делом, за которое он привычно отстегнул себе в карман положенную комиссию. Ранения у пациентов были пустяковые, со дня на день их должны были выписать, а лишняя денежка карману не повредит. По крайней мере, так ему казалось, пока он не увидел это. За свою долгую службу капитан повидал всякое, но поющая частушки портальная тварь поставила в ступор даже опытного вояку. Однако, вспомнив, зачем он здесь, Григорич схватился за винтовку и выстрелил в черное пятно, оказавшееся попугаем. Только вот тварь эта не взяла мультистихийную пулю, словно засосала внутрь крошечного тельца, и последнее, что Григорич видел в жизни, это окровавленный клюв, летящий ему в глаз. Фургон мчал по шоссе в полной тишине. Не играла музыка, не шутил малый. Лишь мерный звук двигателя и попугай, вычищающий кровавые ошметки из перьев, нарушали тишину. «Ну, по крайней мере, больницу он не сжег», — осторожно подал голос малый, слегка виновато глянув в зеркало заднего вида. Походу узнал в некоторых стишках работы собственного сочинения. Впрочем, я не злился ни на малого, ни на фамильяра, жертвой которого стало в итоге 37 еретиков. Именно еретиков. Во избежание смертей невинных, пришлось добавить Клювику сил на ментальное сканирование, чтобы он отвел душу и вернулся. На все про все ушло 2 минуты, и спустя 5 мы уже выехали за южную черту города. «Лучше не напоминай», — предостерег я, глядя на нахмурившегося попугая, — «его этот факт расстраивает. И кто бы что об этом не думал, Больница эта в итоге сгорит. Не сегодня, так завтра. Не завтра, так через год. Мои фамильяры не любят незаконченные дела. Понял, кивнул малый и, включив музыку, расслабился и начал подпевать себе под нос. Я же растянулся на диванчике фургона поудобнее, переслал Лексе данные об инциденте, на случай получения претензий. Местные камеры и сканеры не способны обнаружить стихию тьмы, но вот очевидцы появления попугая остались и стишки его слышали многие. Навряд ли это хоть как-то сможет навести на квартал, но перестраховаться будет не лишним. Когда я закончил, фургон как раз вырулил к хлипеньким на вид воротам у бетонного забора с колючей проволокой и одинокой пустой вышкой сбоку. «Приехали», — констатировал малый и глянул на неприметное на вид ангарное здание, что возвышалось за забором. Разбитые окна, проржавевший фасад, гнутые фонари и отсутствие каких-либо опознавательных знаков. Однако место только выглядело заброшенным, а на самом деле являлось действующим складом, одним из семи принадлежащих куратору и единственным, который после его смерти юридически перешел в статус нейтрального. А нейтральный, значит, что, верно, значит, мой. Ну, не отдавать же свои законные трофеи оставшимся в живых шестеркам куратора, которые прямо сейчас судорожно грузили все содержимое внутри фуру. Вот и я так решил. Не успел я об этом подумать, как снаружи раздался взрыв, а фургон швырнуло на пару метров в сторону. А вот и приветствие, хмыкнул я, с довольством отметив, что внешний барьер фургона устоял, хоть и просел наполовину. Кто посмел тронуть мою малышку? Высунулся наружу малый бородач с РПГ в руках, судорожно потянулся за вторым боеприпасом. «Попугай наш молодчага», — улыбнулся я, — «ереритика прибьет корягой». Весело продолжил фамильяр и смазался в пространстве, а секундой спустя с вышки упал бородатый мужик с торчащей из башки кривой палкой. «Блин, а это действительно весело», — улыбнулся я, вышел из фургона и огляделся. В загородной тихой зоне вокруг нас были сплошь пустыри да заброшки, ни одной живой души на километры вокруг, ну кроме тех, что в ангаре, но и тем недолго осталось. Тут я попугая территориально не сдерживал и лишь ограничил ему приток энергии, чтобы пернатый псих не увлекся и не растратил мои с таким трудом заработанные запасы. Впрочем, ему и этого будет более чем достаточно для того, чтобы покрошить местных. Своих лучших бойцов куратор уже угробил в портале, а здесь оставались так, мародеры, которым посчастливилось, или нет, знать, где находится одна из нычек почившего босса. Хорошая штука, поднял малый РПГ с земли и опасливо покосился сначала на вышку, потом на фургон. Второй выстрел барьер не выдержит. Не переживая и подгоняя фургон ко входу, хлопнул я здоровяка по плечу и ударом ноги распахнул ворота, где кроме пяти трупов на голой земле никого не было, стрелять по нам некому. Они там сейчас немного заняты кое-чем бесполезным. Чем же? Жадно поглядывая на снарягу мертвецов, спросил малый. Спасением своих жизней, хмыкнул я и, посвистывая, направился внутрь. Глава 18. Внутри основного здания ангара оказалось грязновато. Без доступа к стихийным атакам, попуг не придумал ничего лучше, кроме как ускоряться и пробивать врагов на вылет. Одаренные тут если и были, то слабенькие, а потому максимум сопротивления, которое они смогли оказать, это пара предсмертных выстрелов. А такой наглости Клювик терпеть долго не стал. Поэтому, если первых двух бандосов у входа попуг пробил сквозь голову, то с другими пернатый садист обходился не так гуманно и сейчас гонял где-то в дальних помещениях выжившие остатки мародеров. Троих смертельно раненых бедолаг я добил сам, после чего дал отмашку малому и в ангар задним ходом вкатил наш фургон. Обалдеть! Загорелись глаза у малого, который жадно оглядел десятки деревянных ящиков с военной имперской маркировкой, и это все наши, наши, начинай паковать, улыбнулся я, при этом сам, как ребенок на Новый год, расхаживал и приоткрывал ящики с подарками. Автоматы, пулеметы, РПГ сплошной огнестрел, мне не особо пригодится, но в квартале наверняка найдут этому применение. А тут у нас, с любопытством вскрыл я отличающийся от остальных стальной кейс, и лицо растянулось в широкой улыбке. Два аккуратно уложенных снаряда с трехцветной маркировкой, размером и формой были точь-в-точь, как те, что лежали в танке. Эти не такие мощные, но Лев, которого я назначил ответственным за танк, будет доволен, ведь таких ящиков тут аж 8. Очевидно, здесь же тот танк и обслуживался. После беглого осмотра я нашел еще несколько ящиков с запчастями и боезапасом попроще. «Босс», — подскочил ко мне оценивший фронт работ малый, «модельки устаревшие, зато в идеальном состоянии. Похоже, их списывали с имперских складов потихо и готовили под продажу через этот перевалочный пункт. «Почему под продажу?» – уточнил я. «Расходников слишком мало», – тут же ответил Малый, чисто для демонстрации потенциальным покупателям. «В основном тут только тушки». «Ну, не считая этого», – кивнул он на металлические ящики и задумчиво почесал затылок, «маловато будет фургона-то, не оставлять же тут». «Еще чего», – вскинулся я, уже прикинув, «сколько с этого выйдет денег и куда их пустить? Подмога уже в пути, ожидай». «Принял». Повеселел Малый и с предвкушением потер руки, размышляя, что погрузить первым. Я же направился в следующее помещение, ничуть не сомневаясь, что Малый прекрасно справится и без моего контроля. Полагаю, стоимость содержимого он, как ученик Пахома, оценил куда точнее меня и расставит правильные приоритеты. А краем глаза глянув, как легко он поднял своими ручищами стальной кейс с мультистихийным боезапасом, я убедился, что моя помощь не требуется и в этом. Второе помещение длинного ангара отличалось от первого лишь тем, что тут все полки были пусты. Либо склад использовался не в полную мощность, либо же кто-то успел нас немного опередить. Судя по отсутствию на полках пыли, скорее второе. Неприятно, но ничего не поделаешь, у мародеров была ночь форы. Даже Ликси потребовалось время, чтобы прошерстить всю собственность куратора и найти этот тайник. Так и не найдя больше ничего ценного внутри, я уже хотел вернуться к Малому, как вдруг Папук резко попытался потянуть из меня энергию. Я аж с шага сбился от того, насколько резко и грубо он это сделал, перевел взгляд в сторону выхода на задний двор и улыбнулся. А вот это уже интересно. Я вышел наружу и оказался перед огромным огороженным пустырем-полигоном с разбросанными по нему импровизированными мишенями из подручных строительных материалов. Сейчас полигон был дополнительно украшен трупами бандосов, мимо которых в мою сторону шел загорелый блондин со свежей царапиной на щеке. Ереритик вопросительно уставился на гостя, появившийся Папук, и остался сидеть на моем плече. Занятно. С тем ограниченным количеством энергии, что я выделил Клювику перед полетом в ангар, он поостерегся подлетать к блондину близко и энергию просил для этого. Похоже, среди слабаков нашелся один стойкий экземпляр. «Интересная птичка», — подал голос блондин, стер пальцем кровь с щеки и слезал. «Твоя, а кто спрашивает?» Лениво наклонил я голову. «Первый раз вижу его рожу, но почему-то она мне уже не нравится». Вопросом на вопрос. «Да, дерзко», — козырнул блондин перстнем с эмблемой клана света и улыбнулся золотыми зубами. «Ты ведь стоишь на собственности, чел». «Моей собственности». Я демонстративно глянул себе под ноги, осмотрелся по сторонам, наигранно растерянно развел руками и сказал: «Что-то не вижу я здесь никаких гербов». «Похоже, ты обознался, приятель. Эта земля нейтральная. И, стало быть, поэтому ты ее обносишь?» Глянул он мне за спину блеснувшими стихией света глазами. «Ух, какой зоркий и бесстрашный. Один пришел. Какое грубое слово», покачал я головой. «Я просто проезжал мимо, смотрю, ящики лежат. Подумал, зачем добру пропадать. Возьму на хранение, поищу владельца. Если такое попадет в плохие руки, будет нехорошо», — улыбнулся я. «Юморист, значит», — хмыкнул блондин и улыбнулся еще шире. Золотые зубы заблестели в такт глазам, и нас с Папугом коснулась враждебная энергия. «Аво, гипнотический паралич. Первый раз вижу подобное у светлых, и работает весьма неплохо. Кончики пальцев не чувствую. Ур-р-р-р-р-р-ритик. Быстрее, чем я успел отреагировать», — обрадовался нападению Папук, и хапнув у меня разом половину энергии источника, цельнометаллической торпедой влетел блондину прямо в зубы и прошил его на вылет, после чего с чувством выполненного долга вернулся ко мне на плечо и, зевнув, мгновенно уснул. Вся заемная энергия медленно перетекла обратно в меня, оставив лишь небольшую часть на поддержание базовой формы попугая. 90% вернувшейся энергии оказалась разряжена, но глядя на то, с какой счастливой моськой сопит мой фамильяр, я просто не мог злиться и погладил его по хохолку. Хорошая работа. Правда, было немного обидно, что я не успел изучить новую для себя технику подольше. За 700 лет светлые качественно развили ментальный аспект своей стихии, да и мужик этот, походу, был не из простых. Рассыпанные зубы оказались клановыми осколками, и я не поленился и собрал каждый, после чего снял с мужика родовой перстень и вздохнул. Похоже, поводов для ненависти у светлых немного прибавится. Когда я вернулся к Малому, В ангаре как раз припарковался Лев на втором фургоне. На вопрос, нужна ли помощь, Лев отрицательно покачал головой и указал, что Прайд уже выставил оцепление, и за час, край-два, они все отсюда вывезут и пылинки не оставив. Удовлетворенно кивнув, я забрал из фургона свой рюкзак, пересадил спящего попуга со своего плеча на полюбившееся ему кресло, дал указание малому вернуть его домой и пошел искать такси. Малый отчаянно упирался и просил подождать его, но смирился, когда я пообещал скинуть ему координаты, откуда меня забрать. Скалистая тропа под ногами, свод длинной пещеры над головой, плесневелый запах сырых стен в воздухе, падающие капли воды, разбавляющие тишину, и я, бодро шагающий в темноту подземного грота с полупустым рюкзаком за плечами. Портал Е-класса открылся в 22 километрах на юг от столицы лишь неделю назад, и за это время ни один клан не изъявил желания взять его себе, и портал плавно отошел под контроль клана Теней. По законам Империи я должен был взять в Министерстве зуб Аргуса и проконтролировать его установку в течение 24 часов после того, как портал передали нам, но зачем, если можно просто поехать и закрыть? Стихийный ответ у портала присутствовал, и весьма редкий. Стихия теней, 19%. Это основная причина, почему никто из других кланов не стал его брать. Ну, помимо той, что открытие порталов на юге от столицы огромная редкость, и там отсутствуют нормальные логистические цепочки. Да и вход располагался в предгорье, в 3 километрах от дороги. Слишком много геморроя для благородных Ариста, чтобы тратить на портал свое драгоценное время. Ну а я что? Я паладин не гордый, собрался и поехал закрывать. Тем более, что я уже давно ищу портал с теневыми тварями. Конечно, я бы предпочел класс опасности повыше, но что поделать, что есть, то есть. Первую тварюшку я встретил через 34 минуты пути. Ей оказался теневой вамп, представляющий собой крупную летучую мышь с 4 крыльями и острыми ядовитыми зубищами. Не имея глаз, эти твари ориентировались с помощью своего сверхчутья на носителей стихийной энергии, которая, вместе с кровью жертв, была любимым лакомством этих вампиров. Тварюшки непростые и очень подлые, обитают в темных местах, на глаза жертве не показываются, а вылезать из теней предпочитают прямо перед моментом атаки. Если бы не характерный звук, с которым твари это делают, то сражаться с ними, не имея в отряде теневика, было бы просто невозможно. Впрочем, как и с большинством тварей стихии тени, отчего они и были такими редкими. Хлоп, раздалось за спиной, и, сделав резкий разворот, я встретил распахнутую пасть твари мечом из числа тех, что мы вынесли с портала громовых змей. Боевики армии Куратора были весьма неплохо одеты, там же я смог собрать себе добротный комплект легкой брони из иномирной ткани. Посмотрим, насколько его хватит, учитывая, что на эту вылазку я взял с собой не только свою постоянную спутницу, мантию, но и длань сумрака. Вамп насадился на меч как на шампур, и я поспешил скинуть его с лезвия ногой и перехватить рукоять поудобнее. Хлопки вокруг начали раздаваться так часто, что эхо от них заполонило собой все пространство. Вокруг лежало больше сотни тускло-фиолетовых трупов. Поглощенная с них стихия теней холодком растекалась по энергоканалам. Сердце часто билось, разгоняя кровь по разгоряченному битвой телу. Атаки вампов прекратились спустя 2 часа. Взять жертву толпой — привычная тактика для этих тварюшек, но обычно они все же используют группы поменьше. С этой мыслью я взял длань сумрака в руку. Аккумулированная во мне стихия тени тут же потянулась туда, соединяя своевольный клинок и мой источник. Пару секунд ничего не происходило, и я было подумал, что все пройдет гладко, но хрен там. В делах, где замешан Артемис, всегда все идет через жопу. Рука резко онемела и ее стянула судорогой. Выругавшись, я бросил дымчатый клинок на землю и нахмурился. Все еще упрямимся? Да, разумеется, ответа мне не последовало. Хотя крупица разума у этой железяки точно есть. Тупого, безумно упрямого и не признающего никаких авторитетов разума, что отчаянно желал, чтобы его оставили в покое и никогда не трогали. Мой план был прост. Дымчатый клинок, выкованный паладином Артемисом, признавал только его, либо, теоретически, того, кто владеет стихией тени на сопоставимом уровне. Моей же родной стихией была тьма, и клинок закономерно отвергал меня. Но я думал, что если продемонстрирую самовольной железяке, что способен контролировать стихию теней ничуть не хуже этого бабника Артемиса, то он подчинится. Но хрен там. Длань сумрака сожрала всю накопленную мной за 2 часа фарма теневых вампов энергию и даже не подавилась.